На юге до литовского владычества встречаем 40 с чем-нибудь известий о войнах внешних, в том числе 11 известий о битвах, из которых 8 были выиграны русскими. Во время междоусобных войн на севере встречаем раз 35 известия о взятии городов, причем раз 5 попадаются осады неудачные. Во внешних войнах раз 15 упоминается о взятии городов русскими, раз 7 – неудачные осады. Раз 17 русские отбили осаждающих от своих городов. Раз около 70 упоминается о взятии русских городов преимущественно татарами во время нашествия Батыева, Тахтамышева, Едигеева. На юге во внешних войнах раз 7 упоминается о взятии городов русскими. Раза 3 – избавление русских городов от осады. Раз – неудачная осада русскими. Раз 11 – взятие городов русских неприятелем. Касательно осад городов, в самом начале описываемого периода мы уже встречаем известия о стенобитных орудиях, пороках, таранах, турах. Во время осады Чернигова Даниилом Романовичем Галицким и Владимиром Рюриковичем Киевским осаждающие поставили таран, который метал камнем на полтора перестрела, а камень был в подъем четырем мужчинам сильным. Ростислав Михайлович Черниговский во время осады Ярославля Галицкого употреблял пороки или праки. Вот как описывается взятие приступом города Гостиного Волынского войсками, отправленными на помощь к польскому князю Конраду. Когда полки пришли к городу и стали около него, то начали пристроиваться на взятие города. Князь Конрад ездил и говорил русским: «Братья моя милая Русь, потяните за одно сердце». И ратники полезли под забрало, а другие полки стояли неподвижно, сторожа, чтобы поляки не подкрались внезапно. Когда ратники прилезли под забрало, то поляки стали пускать на них камни, точно град сильный. Но стрелы осаждающих не давали осажденным выникнуть из забрал. Потом начали колоться копьями. Много было раненых в городе от копий и стрел, и начали мертвые падать из забрал, как снопы. Таким образом, взят был город и сожжен, жители перебиты и поведены в плен. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 210. На севере новгородцы, собираясь в поход под Раковор, приискали мастеров, которые стали чинить пороки на владычном дворе. Во время осады Твери Дмитрием Донским осаждающие окружили город острогом, приставили туры и приметали примет около всего города. Эта осада продолжалась 4 недели, город не был взят, потому что тверской князь поспешил заключить мир с московским. Первым делом осаждающих было пожечь посад и все строения около осажденной крепости или города. Но иногда это делали сами осажденные, приготовляясь к осаде. В рассказе об осаде Москвы Тахтамышем в первый раз упоминаются пушки и тюфяки, употребленные осажденными. Тут же упоминаются и самострелы. Осажденные, кроме того, что бросали камни и стрелы, лили на осаждающих также горячую воду. Московский Кремль ни разу не был взят силою, ибо Тахтамыш овладел им хитростью. Смоленск оба раза был взят Витовтом также хитростью. Тверь после татарского нашествия с Калитою ни разу не была взята. Новгород не был взят никогда. Псков выдержал 6 осад от немцев. Относительно числа войск в описываемое время у нас еще менее точных известий, чем даже в период предшествовавший. Правда, мы имеем известие о числе русского войска, сражавшегося на Куликовом поле. Но это известие почерпнуто из украшенных сказаний, и есть еще другие причины сомневаться в его верности. Когда великий князь Дмитрий перевезся через Аку и сосчитал своих ратников, то нашел, что их более 200 тысяч. Причем великий князь жалел, что у него мало пехоты, и оставил у Лопасны великого воеводу своего Тимофея Васильевича, чтобы он провожал по Рязанской земле те пешие и конные полки, которые будут приходить после. И действительно, потом сказано, что пришло к нему много пехоты, много житейских людей и купцов изо всех земель и городов, так что после их прихода насчиталось уже более 400 тысяч войска. Но если мы примем в соображение, что Дмитрий должен был ограничиться силами одного московского и великого княжества с подручными князьями и отрядом двух Олгердовичей, что известие о приходе новгородцев более чем сомнительно, что на известие о Тверской помощи также нельзя много настаивать, что о полках нижегородских и суздальских нет и помину, то известие о 400 тысячах войска не может не показаться преувеличенным. В Суздальском бою с Василием Темным было только 1500 войск, хотя с ним были тут князья Можайский, Верейский и Серпуховской. Недоставало одного Шемяки, чтоб все силы московского княжества были в сборе. Новгородцы выставили против Василия Темного 5000 войска, и эту рать летописец называет «великую вельми». Разумеется, мы не можем сравнивать походы Василия Темного на Казанского хана с походом деда его Дмитрия на Мамая. Самые жалобы летописца на чрезмерное истощение областей московских после Куликовской битвы показывают напряжение чрезвычайное. Таково является по источникам состояние дружины и войска вообще. Что касается до остального народонаселения, городского и сельского, то города северо-восточной Руси в описываемое время представляются нам с другим значением, чем какое видели мы у городов древней юго-западной Руси. Усобицы между князьями продолжаются по-прежнему, но города не принимают в них участия, как прежде, их голоса не слышно. Ни один князь не собирает веча для объявления городовому народонаселению о походе или о каком-нибудь другом важном деле. Ни один князь не уряживается ни о чем с горожанами.